Золотые глаза, точно множество тусклых зеркал, подымает прекрасная птица. Сквозь туманы и свисты дождя голубые несутся просторы. Появились под темным дождем два крыла быстролетной певицы, и томимый голос зажег бесконечно утлые лица. И запели пленительно вдруг в обветшалых телах, точно в клетках, соловьи об убитой любви и о встречах губительно редких.